Дорогие братья и сестры, тема, которая отмечена в Евангелии от Иоанна, 13 глава, Господь сказал эти слова: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Тема моей проповеди – приобретение любви и действие любви в нашем сердце. Иметь любовь. Если что-то мы желаем иметь, это говорит о том, что нам нужно это приобрести. А если мы приобрели, то приобретение, которое мы приобрели, оно должно в чем-то выражаться. Как приобретается божественная любовь? Кто-то сказал такое выражение, что божественную любовь невозможно имитировать. Ее только можно выражать, если она есть в сердце. Как приобрести эту божественную любовь? Друзья дорогие, ее невозможно приобрести человеческими усилиями. Невозможно заставить себя так поступать, так жить, как учит Господь. Это невозможно. Тогда какой у нас остается выход? Друзья дорогие, я желаю прочитать текст, который записан в послании к римлянам, 5 глава, 5 стих. Очень легко можно запомнить. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот единственная возможность для человека – иметь божественную любовь. Это тогда, когда она изольется в сердца наши Духом Святым. Вот только тогда можно ее иметь. Друзья дорогие, если я задам такой вопрос, и этот вопрос будет очень простой. Когда изливается любовь Божия в сердца наши Духом Святым? Конечно, вы все прекрасно понимаете. Это в день покаяния. Это момент возрождения. Это тогда, когда Бог входит в сердце наше, а Бог есть любовь. Дорогие друзья, если эта божественная любовь не имеет выражения в вашей жизни, вам нужно этот вопрос очень серьезно пересмотреть в себе. Божественная любовь, она излилась в сердца наши Духом Святым. Вот поэтому апостол Павел и пишет, плод Духа какой? Любовь. Самый первый – любовь. Плод Духа, пребывающего Духа Святого в нас, и наш плод, как пребывание в нас Святого Духа, это любовь. Мне бы очень хотелось, чтобы об этом очень важном мы рассуждали и переживали, чтобы божественная любовь пребывала в сердцах наших. Я хочу в моей проповеди выделить 7 моментов. Проникновение божественной любви – это действие Духа Святого в нашей жизни. Второй момент, на что хочу обратить теперь внимание, что повеление каждому христианину, что любовь, которой Бог посетил нас, это состояние, которое пережили мы в день покаяния, состояние любви к людям, окружающим, к Богу, такой прорыв чувств, можно сказать, недолго сохранился в наших сердцах. И поэтому Святое Писание призывает нас. Апостол Павел об этом пишет в послании к Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви!» Достигайте! Бог посетил нас Духом Святым. Посредством этого Бог в сердце нашем, Бог любовь. Но этого еще недостаточно, братья и сестры. Бог вошел в храм нашего сердца, но у нас остается ветхая природа, плоть наша. И поэтому это слово употребляется здесь, достигайте. Это слово, которое говорит нам о том, что необходимо предпринимать определенные усилия для того, чтобы достичь нужного состояния в сердце нашем, достичь любви. Если задать себе такой вопрос, а как ее достичь? Я хочу обратить внимание на текст, который мы сейчас с вами прочитаем. Второе послание Петра, 1 глава, 5 стих и ниже. Как достигнуть любовь? Часто люди говорят, нет любви, потому что не испытывают к себе этой любви. Они переживают, что нет любви не потому, что их не любят, а потому, что они не любят. Мне запомнился такой пример. Один мальчик плачет, рыдает, дома на пол сел ножками, там что-то дергает, руками бьет, а пол и плачет. А к нему подходит мама и говорит, ну, в чем дело? Прекрати, почему ты плачешь? А он сквозь слезы говорит, никто меня не любит, один я только сам себя люблю. А я подумала, этот маленький мальчик, у него же еще разума-то немного, и он смог это выразить, а мы это не выразим. Мы же мудрые. Мы же мудрые. Мы не выразим то, что одни мы только сами себя любим. Братья и сестры, достигайте любви. Да, мы живем и в окружении семьи, в окружении друзей, в молодежи нашей группы. Вот сегодня вот здесь даже мы живем, и надо здесь достигать любви. Записочка была вот сегодня утром, как быть, да, если кто-то сел на чью-то скамейку, и вот у кого-то переживание такое, да, почему сели на мою скамейку? Друзья дорогие, достигайте любви, достигайте. Я хочу вот теперь прочитать этот текст, как достигать любви. Вот у нас сердце буря, у нас сердце негодование, у нас сердце на кого-то огорчение. Заняли мое место. Я тут думала поставить палатку, мое место заняли. Ой, сколько слез. На стул мой сели. Или еще не в той машине я поехала, в которой хотела поехать. Попала не в ту палатку, куда хотела. И такая буря. Как с ней справиться? Как ее умиротворить, этого ветхого Адама? Как его смирить? И вот здесь апостол Петр советует. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей». Помните, что? Добродетель. Если у вас с кем-то нет любви, проявите добродетель. Сделайте доброе дело. Сделайте доброе дело. Писание говорит, соберете горящие уголья, да? И некоторые думают, ну это для того, чтобы его совесть жгла, он мне зло, я ему добро. Ну такой вот есть примитив в суждении или трактовке такого текста Писания. Братья и сестры, не для этого. Историческая справка говорит, что не для этого сюда угли сыпались, не для этого. Специально был такой поднос, сыпали уголья, они горели и освещали путь, и человеку тепло было в ночи. Собрать уголья, сделав добро, это значит освещать. Светить ему путь добра, новый принцип отношений указать этому человеку. Вот что значит собрать уголья. То вы, прилагая к всему все старание, покажите веры вашей добродетель. Добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие. А в братолюбии что? Любовь. Это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Как ее достичь? А вот вам, пожалуйста, последовательные шаги. Достигайте. Да, речь не идет о слепом рабстве, каком-то или порабощенности какому-то плотскому человеку. Нет, не в этом. Там надо и рассудительность, там нужно все на своем месте, Писание говорит. Но когда мы так будем поступать, как учит Писание, друзья дорогие, обязательно мы достигнем вот то, что предлагает здесь апостол Павел. В благочестии будет братолюбие, в правильном отношении к окружающему. Обязательно достигнем братолюбия, в братолюбии обязательно будет любовь. Достигайте любви. Нахожу, друзья дорогие, что этот момент очень важный. Стремитесь к этому. Стремитесь. И тогда в каждой молодежной группе будет мир. И тогда в каждой семье будет мир. Не будет ссоры между сестрами или братьями и братьями не будет. Когда мы будем стараться достигать любви, делать добро другому, не переживать, что меня не любят, а переживать, что я не люблю кого-то. Вот о чем надо сокрушаться. Достигайте любви. Следующее, на что хочу обратить внимание, мы прочитаем такой текст Филиппийцам, 1 глава, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности и Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Любовь, она должна быть в состоянии возрастания. Друзья дорогие, вот мы с вами живем, у нас есть обстоятельства по предыдущему пункту, кто-то нас не любит или нам так кажется, не вмещает, у нас какие-то такие отношения, может быть, не совсем для нас приятные. Но вот если мы достигаем любви, мы проявляем добродетель, мы оказываем внимание, а со стороны того человека, такого отношения к нам нет. Писание нас побуждает. Возрастайте в любви. Нужно больше делать. Да, что-то я, значит, мало еще сделал, что этого сердца не смог еще коснуться. Еще не проснулось в этом сердце истинное понимание жизни. Еще не светился ему путь, по которому идти. Друзья дорогие, возрастайте в любви. Старайтесь делать больше, чем вы сделали. И Господь благословит вас. В книге Откровения мы читаем одну из характеристик, которую Бог выносит об одном ангеле, что последние дела твои больше первых. Вот возрастание в любви. Давайте посмотрим, как строятся наши отношения. Последние наши дела больше первых или наоборот меньше? Друзья дорогие, это вопрос серьезный. Возрастайте в любви. Пусть Господь и в этом благословит вас. Следующий текст, на который я хочу теперь обратить внимание, или следующий принцип, на который хочу теперь обратить внимание, мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Братья и сестры, я хочу обратить внимание на очень серьезный принцип. Это четвертый принцип. «Пребудьте в любви моей». Вот Христос приводит этот пример. «Как возлюбил меня Отец, и я пребываю в Его любви, так и вы пребудьте в любви моей. Я вас возлюбил, пребудьте в любви моей». Друзья дорогие, хочу обратить внимание. А в чем, в общем-то, и выразилось то, что Христос пребывал в любви Отца. В чем это выразилось практически? Кто может мне помочь? Пожалуйста. В чем выразилось то, что Христос пребывал в любви Отца? Правильно. Он не свою волю исполнял. Он исполнял волю Его. И когда даже было очень трудно, Он сказал: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Вот в чем выразилось. Друзья дорогие, и вот здесь пребывать в любви – это состояние определенного постоянства. Пребывать в любви, пребывать в исполнении воли Божьей, что бы нам это ни стоило, устали мы или не устали, любят нас или не любят, но мы пребываем в Божьей любви. Как Бог определил нам жить, как Бог нам определил строить отношения с окружающими, мы должны пребывать в этом состоянии. Я вспоминаю, наверное, года два примерно был в поездке у нас по Кавказу Вениамин Хорев. И он здесь проезжал со слайдами, показывал некоторые слайды о мучениках, братьях и сестрах наших, страдальцах, 37-38 годов. Я запомнил один пример, он привел, как однажды в архивных делах одного заключенного брата, молодого служителя, ему было где-то около 35 лет, ну так вот я помню, он говорит, в его деле он обнаружил конспект проповеди. Там стояла дата, которая совпадала с датой расстрела. Братья и сестры, этот верный муж Божий в день своего расстрела не переживал о том, что жизнь его угасает или заканчивается, что завтра оборвется жизнь на этой земле, у него осталась жена, остались дети. Он об этом не переживал. Он пребывал в исполнении воли Божьей, как проповедник, как служитель, готовил проповедь, свободное время, занимался с Писанием, пишет конспект. И в этот день его уже нет на этой земле. Он оставил и водворился в обителях Божьих. Пребывать в любви Господней, пребывать в исполнении воли Божьей. Друзья дорогие, это очень важно. Прибудьте в любви моей. Вот Христос до конца, до смерти пребывал в любви Божьей, исполняя Его волю. И умирая на кресте, говорил, прости им, ибо не знают, что делают. Пребывал в любви Божьей. Пусть Господь благословит. Это четвертый принцип. Помни, друзья дорогие, пребывайте в любви Божьей, независимо от того, как к вам кто относится. Нахожу это тоже принцип очень важный. Я хочу теперь обратить внимание на следующий, пятый принцип. Мы прочитаем текст, который записан в послании к евреям. Послание к евреям, 10 глава, 24 стих. В этой главе апостол Павел раскрывает очень важную тему – преимущество быть верующим человеком. Братья и сестры, кто еще не исследовал этой главы, я всем советую ее. Рассмотрите, изучите ее. Преимущество, какое преимущество быть верующим человеком? Это не моя тема, я просто как вступление это говорю. Я хочу в этих преимуществах обратить внимание на текст, который относится сейчас к нашей теме. Послание к евреям, 10 глава, 24 стих. Будем внимательны друг к другу. А кто помнит, что дальше сказано? Поощряя к любви и добрым делам. Пребывая в Божьей или в божественной любви, нужно заниматься не только самим собой. Настоящий живой христианин, он переживает и окружающих. Он переживает о них и побуждает к любви. Нахожу, что этот принцип тоже очень необходим в нашей жизни. Как поощрять к любви? Как побуждать к любви? Поощряя к любви и добрым делам. Один из примеров хочу привести. Это жизнь Давида, человека прошлых, можно так сказать, тысячелетий. Отмечена его любовь к Богу, отмечена его жертвенность. Я вот в этом году, прочитывая, обратил внимание и думаю, ну а не тщеславно ли это, ну мысль такая мне пришла, что Давид вдруг отмечает, вот это я пожертвовал, вот это, вот столько, и это я по любви к Богу моему жертвую. Жертвует. А потом читаю дальше, и князья жертвуют. А потом и народ жертвует. Братья и сестры, поощрение к любви и к добрым делам – это не вопрос слов, это не вопрос какого-то воздействия, это вопрос личного примера, как необходимо поощрять к любви и добрым делам, служа личным, добрым примером, поощряя к любви и добрым делам. Друзья дорогие, очень бы хотел, чтобы каждый из нас и об этом тоже переживал. Да, проще сказать кому-то, у тебя нет любви. Ты потерял любовь. А любовь, видишь, она вот такая, у тебя этого нет. Ты вот в этом покайся. И Господь сказал, покайся, твори прежние дела. Это сказать проще. А послужить личным примером в материальной жизни, в духовной жизни. О ком-то, может быть, попоститься и помолиться. Знаю за одного руководителя молодежи, который 7 суток постился за одну духовно ослабшую душу. 7 суток. Я когда услышал этот пример, он меня сильно тронул. Поощряя к любви. Вот она любовь, которая живет не для себя. Поощряя к любви. Друзья дорогие, молодежь, как необходимо, чтобы в нас этот принцип был виден. Виден, что мы живем в любви и нашим личным примером поощряем к любви. Я хочу еще один пункт обратить внимание. Мы с вами сейчас прочитаем первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои», это пишет старец, который уже готовится к отходу с этой земли, Иоанн. «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиною». Любить делом и истиною. В истории отмечен такой момент, когда спрашивали у Иоанна, ну, все вы знаете, что это последний из апостолов, из учеников Господа, который дольше всех прожил на этой земле, и, как свидетельствует предание, возможно, умер своей смертью. Все остальные были замучены. И вот история отмечает такой момент, спрашивали у него, «Иоанн, ну скажи все-таки, что самое главное в христианстве? Что самое важное?» Он говорил, «Если будете любить друг друга, как Христос, то этого и достаточно». Если будете любить, как Христос, то этого достаточно. Дети мои, станем любить не словом и языком, а делом и истиною. Друзья дорогие, хочу такое выражение сказать. Когда мы что-то делаем, то по нашим делам, наши дела говорят громче, чем слова. И поэтому нужно на вопрос дел обратить особое внимание. Дела любви, дела милосердия, дела заботы о ком-то. Необходимо нам ревновать о том, чтобы делом и истиною любить. Кто-то сказал такое мудрое выражение. Человек видит дела, а Бог – намерение. Намерение. Какое намерение? Можно сделать даже и хорошее дело, но с каким намерением? Друзья дорогие, и здесь мы прочитали с вами, будем любить не словом и языком, а делом и истиною. Любовь должна быть истинная любовь. А истинная любовь, в чем она выражается? Я выражаю мою помощь, мою заботу, мое внимание не ради себя, не ради корысти, не ради тщеславия. Я это выражаю ради этого человека, чтобы ему помочь, чтобы ему оказать помощь ради его блага. Хочу прочитать одну выдержку. Русский мыслитель, философ Соловьев когда-то сказал такие слова. «Любовь – это перемещение всего нашего центра жизни из себя в другого. Это перестановка центра нашей личной жизни». Мне это выражение понравилось. Любовь – это перемещение всего нашего жизненного центра в другого. Наш естественный, природный эгоизм, живущий в нас, чаще всего влечет нас жить для себя. А призыв к настоящим отношениям, к настоящей любви. Это когда мы переносим центр на жизнь из себя в другого, и он для нас становится центром жизни. Так как мы для Христа стали центром жизни. Он перенес себя в нас, он для нас пришел, он за нас умер, он для нас воскрес, он совершил все для нас, чтобы мы стали его детьми. Центр жизни. Друзья дорогие, будем любить не словом и языком, но делом и истиной. Переместите центр ваших всех внутренних желаний и потребностей. Переместите в другого и старайтесь жить для другого. И увидите, как эта любовь будет выражаться на деле, как любить не словом и языком, а делом и истиной. И седьмое, последнее моей проповеди, на что хочу сейчас обратить внимание. Мы прочитаем с вами в первом послании Иоанна, мы прочитаем 4 глава, 16 стих. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Пребывать в любви – это постоянное, неизменное состояние человека. Это цель, к которой должны мы постоянно стремиться – пребывать в любви. И вы обратите внимание, друзья дорогие, Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. А 17 стих – вообще открывает нам такую перспективу. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Пребывание в любви – это значит поступать в мире сём, как Он. Вот она цель, настоящая цель, к которой нужно стремиться. Поступать так, как Он, не меньше, не ниже. Кто-то слушает и думает, сильно высоко. У меня так не получается или, возможно, не получится. Друзья дорогие, это цель, к которой надо идти. Да, у нас может не получаться. У нас бывает не получается. И у меня бывает не получается. Стою на колени и каюсь. Нахожу друзей по сердцу, братьев, служителей, исповедуюсь и каюсь. Там, где не получается, сокрушаюсь в этом. И прошу, Господи, помоги. Господи, не получилось пребывать в Тебе. Не получилось поступать так, как Ты, Господи. Прости, Господи. Помоги, братья и сестры. И помогает Бог. И мне помогает. И уверен, что и вам помогает. Когда идем этим путем, когда сокрушаемся и каемся, когда исповедуем наши грехи и беззаконие, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Милые друзья, пребывайте в любви Божьей. Пребывайте постоянно. И Он будет пребывать в вас. И будете поступать так, как Он. И хочу в заключение обратить внимание на такой текст, который записан в послании к Колоссянам. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Поступая как Он, мы облекаемся в божественное совершенство. Братья и сестры, облекаясь в божественное совершенство, поступая так, как Он, пребывая в любви, имеем дерзновение, и тогда не постыдимся ни в день суда, ни сегодня. Милые друзья, пусть Господь нас в этом благословит. Бог свою любовь, Бог себя не скрывает, Бог раскрылся перед нами и зовет, придите ко мне все. Я хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Господу. Давайте помолимся о том, чтобы Его любовь пребывала в нас Святым Духом. Давайте помолимся о том, чтобы нам всегда достигать любви. Давайте помолимся о том, чтобы нам возрастать в любви, чтобы нам пребывать в любви. Помолимся о том, чтобы нам любить не словом и языком, а делом и истиною. Помолимся о том, чтобы поощрять других жить в любви. Помолимся о том, чтобы, пребывая в этой любви, поступать так, как Он. Если не получается, будем каяться, смиряться, сокрушаться, и Он поможет. И Он простит, и поможет с сегодняшнего дня по-новому начать жить. Давайте сейчас встанем на наши ноги и помолимся. А у кого, если есть желание с покаяния начать свою новую жизнь, можно пройти сюда, преклонить колени. И Господь посетит вашу душу и пребывать будет с вами. Пожалуйста, будем молиться. Мой Спаситель, за что Ты руку помощи простер, за что Ты обещаешь мне обитель, где ангельский не умолкает хор, за что извлек из токого болота, за что из многих Ты меня избрал. Я был в плену, не веря и порога, но Ты душе моей свободу дал. Твоя любовь превыше разумения, мне не вместить ее умом своим. Хотел бы я за подвиги искупления воспеть Тебе величественный гимн. Прославить петен мой язык. Лишь сердце все стучит, стучит сильнее. Спаситель мой, как Ты в любви велик. Но я в смирении пред Тобой не имею. Тебя прославить петь все стучит, стучит сильнее, Спаситель мой, как Ты в любви велик, Спаситель мой, как Ты в любви велик.